Глава 13. Лекарь для лекаря. Следующим утром я, увы, опять просыпаюсь с Оливией. А значит, мое вчерашнее решение было верным. И не зря я полночи подсчитывала украшения и прикидывала, насколько этого хватит. Не густо, нужно признать, но с голоду точно не помру, а там найду работу. Хоть что-то в этом перерождении хорошее есть. Руки не трясутся, глаза видят четко, и опыт прошлых лет хирургом сейчас со мной. Не пропаду, а может, даже полезной буду. «Где же он?» Все сильнее нервничает Вириан, ожидая прихода законника сразу после завтрака. «Я тоже волнуюсь не меньше, вот только прикидываю разные планы в голове, а в это время Вириан мечется по покоям, то поправляя салфетки на столике, то передвигая вазу с четырьмя цветками в пятый раз. Ей-богу, одну розу нужно выкинуть». «Может, стоило самим поехать?» – переживает Вириан и тут же напоминает самой себе то, что вчера сказала мне. «Нет-нет, хозяин отдал строгий приказ не выпускать вас без сопровождения. Так что вы хорошо все придумали. Если законник явится сюда под видом лекаря, ничего страшного не будет», – успокаивает она себя. «Я же благодарно киваю, в который раз убеждаясь, что Вириан умница. А вот лекарь наш что-то не торопится». Хотя вчера четко сообщил помощнице время. Полчаса, как должен быть здесь, а его все нет. К полудню начинаю нервничать все сильнее. Вдруг план раскрыли. Вдруг что-то пошло не так. От напряжения начинает даже казаться, что четыре стены, в которых я сижу уже несколько дней, давят сильнее. «Давай-ка прогуляемся по саду, Вириан. Это ведь мне разрешено», — говорю я. Но собираюсь не гулять, а послушать по дороге, о чем шепчутся слуги и что происходит в доме. «Конечно», – кивает Вириан и тут же набрасывает мне на плечи накидку, хотя день жаркий и солнечный. Не спорю, чтобы быстрее выйти, но вот туфель для прогулки в покоях почему-то нет. «Не принесли? Я мигом все исправлю», – восклицает помощница и действительно возвращается быстро, держа в руках изящные черные туфельки с золотыми ремешками. Переобувшись, неспешно выхожу из покоев, как подобает истинной леди. Мрачноватый коридор ведет не к парадной лестнице, а той скромной, что ближе к северному крылу. «Ох, Вириан, вот вы где!» – окликает кто-то служанку, когда я спускаюсь на пару ступеней. Останавливаюсь. Хочу обернуться, чтобы взглянуть на говорящего, но у подножия лестницы появляется он. Молодой красивый шатен с правильными чертами лица и умными карими глазами. На вид ему и 30 не дашь, но взгляд серьезный, как у судьи в момент приговора, хотя одет он в белую мантию с алым треугольником на левой половине груди. «Погодите, это и есть лекарь-законник, которого мы ждали?» «Простите за опоздание», – произносит он под пристальным взглядом хмурого сутулого дворецкого и спешит вверх по лестнице. Но не проходит и половины пути, как его нога соскальзывает. Папка взмывает в воздух, а сам мужчина катится кубарем вниз по мраморным ступеням. «Боги!» – в ужасе кричит Вириан, бросаясь к нему. «Я тоже спешу на помощь, но годы работы в скорой научили. Если врач убьется из-за спешки, помочь больному уже никто не сможет. Поэтому чуть сбавляю шаг, а Вириан опережает и поскальзывается на том же месте, где едва не убился законник. Чудом успеваю ее подхватить. «Цела?» Спешу узнать, а сердце колотится от страха. Вириан кивает, а я кидаю быстрый взгляд на злосчастные ступени. В том месте белый мрамор блестит сильнее обычного. Маслом намазан. Неважно, сейчас важнее человек, который упал с лестницы и не встает. «Лекаря!» – вопит дворецкий, склонившийся над законником, а затем вскакивает на ноги и несется прочь, как ошпаренный. Я же, осторожно спустившись, тут же осматриваю пострадавшего – он в полусознании. Глаза закатываются, дыхание сбито. Даже сквозь одежду видно, что одна сторона грудной клетки вздута. Ощупываю ребра, злясь, что под рукой нет рентгена, но там точно перелом. «Хозяйка, вы что?» – пугается Вириан, когда я прикладываю ухо к груди законника. Слева все в порядке, а справа дыхание почти не слышно, и сердцебиение указывает на тахикардию. Вот же не повезло этому законнику именно так упасть. «Когда придет лекарь?» – только и спрашиваю я. «Отсюда до ближайшего лекаря минут 10 бега, а обратно и того больше», – выдает Вириан, и это очень-очень плохо. Если я не ошибаюсь в своем суждении, то законник лекаря не дождется. Судя по внешним признакам, у него пневмоторакс. А значит, у нас максимум 10-15 минут, чтобы кто-то сделал прокол между вторым и третьим ребром, иначе очень вероятен летальный исход. Сама лезть не хочу. Очень надеюсь, что лекарь каким-то чудом все же успеет. А если не успеет, так хотя бы все подготовлю. «Неси спирт и длинную толстую иглу», — приказываю Вериан. «Зачем?» — ухает она. «Неси». Поторапливаю, и помощница тут же исчезает в дверях. А я тем временем решаю расстегнуть на груди мужчины пуговицы, чтобы убедиться, что не ошиблась в предположении, и чтобы лекарь потом на это время не терял. Справляюсь быстро. Пальцы не дрожат, как последний год, что радует. И зрение нынче острее. Если бы здоровье не подвело, я бы до сих пор оперировала. А так консультировала в последние полгода, преподавала. Но сейчас не об этом. Где лекарь дворецкий, черт возьми? Их все нет, да и Вириан еще не вернулась, а у мужчины минут 5 от силы осталось. «Боги!» – застывает в дверях Вириан, глядя то на меня, то на полураздетого пациента. «Давай скорее!» – тороплю ее, а Вириан и не думает двигаться с места. Приходится самой подбежать и забрать из ее рук поднос с большой банкой. Судя по запаху, содержимое там что нужно, и игла подходящего размера рядом лежит. «Хозяйка, вам же нельзя касаться других мужчин, тем более их раздевать нельзя». О чем-то подобном она уже упоминала вскользь. Вот только сейчас я действую на рефлексах. А в последние 40 лет рефлекс в таких случаях у меня один – спасать. «Я должна ему помочь, Вирян». «Но вас за это могут наказать. Это все очень нехорошо». «Дать ему умереть – вот что нехорошо». «Полей мне на руки», – велю Вириан, проигнорировав ее предостережение. А женщина так оторопела, что помогать не думает. «Что ж, справлюсь сама. Ждать лекаря времени больше нет. Если хозяин увидит, закрой двери», – велю ей. И хотя бы в этот раз Вириан слушается. А я дезинфицирую все, что нужно, нащупываю точку и... «А если вы не поможете, а наоборот его убьете?» – лепечет где-то за спиной помощница. Но сейчас не до сомнений. Нужно правильно сделать прокол. «Нашла. Давайте, молодые руки, не подведите». «Хозяйка!» – вновь писк. «Но мне уже все равно. Плевральная пункция сделана, и свистящий воздух, выходящий из отверстия, тому прямое подтверждение. Жив. Он будет жить». Только и звучит у меня в голове одна мысль, а на тело опускается такая волна тяжести, что, кажется, сама сейчас упаду. Но адреналин все еще шумит в крови, а взгляд бесцельно скользит по темному холлу, пока не натыкается на силуэт на верхних ступенях той самой лестницы. Люция. А вот о ней-то я совсем забыла. «Где он?» Доносится с другой стороны хриплый строгий голос, от которого кожи будто ледяные иглы пронзают. Оборачиваюсь к двери и слышу, как стремительно приближаются тяжелые шаги. Вириан бледнеет, чуть ли не плачет, но ничего не может сделать, когда секундой спустя темные двери распахиваются. Генерал Кайрон собственной персоной переступает порог и вдруг застывает, увидев меня. «Оливия?» Изгибается в удивлении его темная бровь. Но стоит дракону заметить лежащего на полу за мной полуголого мужчину, как лицо Кайрона перекашивается до неузнавания. В глазах вспыхивает такое пламя, что меня за несколько метров пробирает жалящими искрами, а Люция в этот самый момент орет. «Какой ужас! Вы хоть и не зложенная, но все еще жена лорда Кайрона! Как вы посмели быть с другим мужчиной?»